Женщина, которая сломала мне жизнь. Сценаристка, Португалия, Алгарве. «Ну, мать ты даешь, из каталажки в Португалии мы тебя еще не вызволяли», — усмехается дочь. «Куда ехать-то?» Ее можно понять. В кое веки приехала провести время с матерью, а ту забрали в полицию. Руавашку да Гама. Но здесь навигаторы заводят не туда. Я днем уже накручивала круги, пока консьержке не позвонила. Лучше показывать буду. Сейчас налево. Это я должна была встретить дочку в аэропорту, но полицейские не отставали, пришлось ехать с ними в участок. Мануэла впустила доехавшую на такси дочку и ключи от арендованной машины ей отдала. В итоге не я встретила ее в аэропорту, а дочка приехала меня из полицейского участка забрать. «Все в сценарий пойдет?» Дочка посмеивается над моей привычкой все жизненные передряги переваривать в сценарии и романы. «В сценарий не пойдет. Нашему зрителю португальские трупы неинтересны. А в роман — может быть. Тем более...» Замолкаю, не зная, как все объяснить. «Что «тем более»?» — переспрашивает дочка. «И за что они тебя в полицию забрали? Ты же только прилетела, никого убить еще не успела, надеюсь». Это и есть «тем более». На светофоре прямо. Мертвую женщину из бассейна я в юности знала. «Жесть!» — новое любимое словечко у поколения детей. «Только ты так можешь прилететь на другой конец света и найти труп подруги юности». Она мне не подруга. Попыталась объяснить полицейскому комиссару, что видела утопшую всего пару раз в жизни, еще в начале 80-х, и все. Но все равно прицепились. «Зачем ты вообще полиции сказала, что ее знала? На следующем светофоре тоже прямо?» «Прямо». «Не я сказала. Мануэла проговорилась, консьержка». Я при ней охнула, что эту мертвую знаю. Непроизвольно, сдержаться не могла. «Налево». Она и выпалила полицейским. «Да, патологическая честность у европейцев в диагнозе», то ли спрашивает, то ли выносит вердикт дочка. «Опять налево? Ты только прилетела. У тебя билет с точным временем прилета. На пограничном контроле штамп со временем прохода. Аренда машины. Все подтверждает, что когда она утонула или что там с ней случилось, тебя в барракуде еще не было. Она сама утонула или помогли?» «Скорее помогли. Бассейн — не лучшее место, чтобы топиться». «Странно подозревать тебя. Тихо прокрасться, убить, а потом исчезнуть и торжественно въехать. Встречайте меня. Где логика?» «Логики нет. Все это я объясняла. Но Мануэла говорит, что полицейские здесь хорошо умеют только штрафы собирать, так что лучше не гони. А в остальном они просто тормоз». «Вечно у тебя как в плохом кино. И что теперь?» «Круговое движение, второй съезд». «А меня отпустили под расписку». «Домашний арест?» «Не то чтобы арест, но барракуду до особого разрешения приказано не покидать. Иначе грозили аннулированием пятилетнего шенгена с занесением в черные списки». «Поездили мы с тобой по Португалии», — недовольно хмыкает дочка. «Паузады, Коимбра с университетской библиотекой, Саброза». «Ты сама поездить можешь». «Что я одна в Саброзе делать буду? Там же твой Магеллан родился». «Такой же мой, как и всех». «Ты же про него писала. Тебе и на Сагреш было нужно, где его навигацкая школа, потом в Лиссабон. Когда тебя отпустят?» «На светофоре куда?» «Прямо. Кто его знает, когда отпустят?» «Обидно-то как. До невозможности обидно. В кои веки с дочкой можно было время провести. И на тебе. Стоит ли надеяться на этих неторопливых полицейских, что они найдут убийцу за пару дней или за неделю?» «Зато издатели и продюсеры твои будут счастливы. В заперти ты все допишешь. А на пляж тоже нельзя?» Не спросила, но, думаю, океан в зону разрешенного пребывания в барракуде не входит. Остается только бассейн. Но и тот после трупа. Мануэла обещала за ночь воду слить, утром все отмыть и заново наполнить. Но как вспомню этот крест мертвого тела на воде, не тянет. Почти приехали. Пульт от ворот у тебя на связке. Ты мужу звонила? Качаю головой. Нет. Что вдруг? Обычно вы всегда вместе, а как под домашний арест, так ты одна? Дочь не упускает возможности подколоть то ли меня, то ли отчима. Это не арест, и я не одна, с тобой. А ему лучше пока не знать. Не то прилетит, а его еще, не дай бог, арестуют. Его-то за что? Долгая история. Думаю, сказать или промолчать. Решаю сказать. Лучше сразу на чистоту. Это мертвая женщина из бассейна когда-то сломала мне жизнь. Дочка поворачивается, смотрит не на дорогу, а на меня, ждет объяснений. А как объяснить, я и сама не знаю. Но без этой женщины не было бы тебя.